Глава 39. Дав девушке выплакаться, мы присели на кровать возле нее и приступили к расспросу. «Рассказывайте», — скомандовала Зинка. «Нет», — отчаянно замотала головой принцесса. «Это слишком унизительно». «Ну, расскажите», — более мягко попросила я. «Самой же легче будет. Вдруг что дельное посоветуем». Руаза задумалась, периодически всхлипывая и грациозно продолжая утирать шелковым платком уже порядком подсохшие слезы. «Ладно», — сдалась она. «Так и быть, но учтите, это ужасно». Девушка ненадолго замолкла, собираясь с мыслями. Мы подобрались, все обратившись вслух, и тут она выпалила. «Они мне салфетку во время еды не подают и кланяться, когда удаляются, забывают. А еще называют Лаирой, а не высочеством. И покои выделили без гардероба». «Хорошо, что мы уже сидели, ведь от таких ужасов точно бы не смогли устоять на ногах». «Тьфу! Пф!» — первой высказала свое мнение Клава. «И это все?» Презрительно скривилась Зинка, крепко сцепив руки в замок, видимо, чтобы не накинуться на девушку с кулаками. Как я ее понимала. Самой захотелось треснуть принцессу чем-нибудь тяжелым. Это ж надо, тут люди воюют, мы уже месяц толком не спим и находимся в постоянном стрессе. А все из-за чего? Просто потому, что ее высочеству салфетку не подали и комнату под вещи не выделили. «Вы считаете, что этого недостаточно?» Возмущенно воскликнула Руаза, гневно сверкая глазами. Я вздохнула, нервно моргнула и попыталась успокоиться, про себя считая до 10. «Так, тихо, девочки, давайте разбираться», — призвала к порядку яростно смотрящих друг на друга девиц. «Ваше высочество, может, вы не все рассказали? Может, вас там кто-то посмел обозвать, ударить или еще как-то обидеть?» «Что?» — еще больше взъярилась принцесса. «Да как тебе подобное в голову пришло? Я дочь светлого властелина. Со мной нельзя так обращаться. Пусть бы только попробовали!» «А вы говорили его темнейшеству о своих недовольствах. Возможно, он бы повлиял на подданных». «Нет, конечно!» — фыркнула принцесса и скрестила на груди руки. «Я с ним не разговариваю». «Почему?» – изумилась я. «Бесит», – буркнула Руаза и отвернулась. «Да, хороший аргумент. И в принципе понятный. Лично у меня Рогнедушка вызывал похожие чувства». «Так может, стоило бы дать мужику шанс и попробовать найти общий язык?» – осторожно спросила Зинка. «Вдруг он не так плох, как вам кажется?» «Этот высокомерный, холодный, бесчувственный истукан? Он еще хуже. Да его, кроме государственных дел и многочисленных любовниц, вообще ничего не интересует. Он на меня не обращает никакого внимания, а когда сбегаю, даже не сразу замечает пропажу. И я после этого должна с ним говорить? О чем? Не дождется!» «А вот это уже серьезно. Значит, Рогнедушка, помимо всего прочего, бабник. Хм, ожидаемо». Я вспомнила того темноволосого красавца с ледяными голубыми глазами и высокомерным взглядом, который мне ассистировал. «Да, у такого, небось, отбоя нет от поклонниц. А ведь он еще и властелин. Полагаю, данный факт играет не меньшую роль, чем его внешность. В глубине души, где-то очень глубоко, стало горько и почему-то обидно». Между тем Зинка продолжила допытываться. «Ладно, допустим, мужик не подарок. Но зачем сразу сбегать и начинать войны? Вы его перевоспитать пробовали?» «Как это?» – удивилась принцесса. «Ну, привлечь внимание, заставить в себя влюбиться, забыть про любовниц, чтобы потом он выполнял любое ваше желание», — как могла, объяснила подруга, гуру во всем, что касается отношений, с бесценными знаниями, подчерпнутыми из прочитанных книг, путеводителей в этой сфере. «Зачем мне это?» — не поняла Роза. «Чтобы брак был счастливым и воцарился мир между вашими королевствами», — пафосно воскликнула Зинка. «Но я не хочу!» Снова возразила Руаза и топнула ножкой. «Чего? Мира?» устало уточнила я. «Нет, брака!» объяснила девушка и опять заплакала. «Фф, но иду!» попыталась вставить Клава, но я сделала ей знак, чтобы молчала. Клизма обиженно надулась, а мы с Зинкой растерянно переглянулись. «Ну ладно, ладно, не плачьте!» Я неловко приобняла принцессу и похлопала ее по спине. «Уверена, выход всегда можно найти». «Какой?» Всхлипывая, спросила ее высочество и пожаловалась. «Нет его. Отец постоянно твердит про мой долг, про людей и договор. А я не хочу быть разменной монетой. Они договаривались без меня. Я свое согласие не давала. Так почему должна жертвовать собой ради этого непонятного мира? Пусть бы другой гарант нашли. Причем тут я? За что?» «Такова тяжелая принцессья доля», — философски заметила Зинка, разводя руками. «Не хочу!» — взвыла Руаза в моих объятиях, заливая слезами халат. «Лучше смерть!» «Так, а вот это вы бросьте. Жить надо в любом случае», — возмутилась я, настаивая. «Должен же быть другой способ». «Какой?» «Ну, не знаю», — пожала плечами. «А вы этот договор видели? Мне кажется, в таких важных документах должны предусматриваться различные варианты в случае невозможности соблюдения основных моментов одной из сторон. Вот, допустим, если бы кто-то из наследников не дожил до назначенной даты или еще какой-нибудь форс-мажор случился. Воевать? Но ведь переговоры велись для заключения мира. Вдруг там прописаны и другие условия?» «Не знаю», — ошеломленно призналась принцесса и задумалась. «И правда, вдруг?»